Глава 30. Утром герцогиня долго нежилась в кровати, попутно решая, что к дракону сегодня, пожалуй, не пойдет. Ее пугала столь скорая привязанность. Да и не по пути ей с драконом. После превращения в человека маги определят его склонности и предложат учебу. А ей пора разобраться с принцем. Только вот лекари никого к нему не пускают. Каждое утро сообщают в столовой, что их высочеству стало лучше, но принимать гостей он пока не готов. А что, если Калабриан пострадал так же, как Сатра? Воительница пряталась в своей палате, к столу не выходила. Спокойный, улыбчивый Наир внимательно слушал разговоры за столом, но сам почти всегда молчал и, взяв поднос с самым вкусным, что было, уносил супруге. Может, поэтому к принцу и не пускают? Он гордый, и разодранное лицо может считать умалением фамильной чести. Маги только начали подлечивать Сатру, говоря, что следов совершенно точно не оставят, но для любого лечения нужно время. Поднявшись, Гелла решила вызвать Лиад. Дорожный костюм можно и самой натянуть, а вот драконьи платья требовали помощи. Прическа и аксессуары должны соответствовать. Лиад примчалась быстро и сообщила новости. Свадьба принцессы через 3 дня, и леди Гелла будет подружкой невесты. Сразу после обеда ее ждет к себе леди Гири для пошива достойного туалета. А еще ей нужно самой определиться, кто будет шафером, поскольку князь ей полностью доверяет и желает, чтобы на свадьбе его мамми тоже веселилась. Гелла, сидя перед зеркалом, задумалась. По статусу больше всего подходили принц и герцог. Но принц ранен, а у герцога появилась дама сердца, не стоит его смущать. Лиад, ты закончила? Проводи меня, пожалуйста, к лорду Вентарру. Думаю, он будет отличным шафером. Вампирша присела в Книксоне и подала Гелле тонкую накидку из вышитого тюля. Таким драконицы подчеркивали гибкость и женственность своих фигур, накидывая их на локти. Лорд Вентар любезно согласился стать шафером на княжеской свадьбе, но добавил. «Не сомневайтесь, леди, я постараюсь выполнить все, что от меня требуется. Но буду несказанно рад, если вы найдете мне замену. Воину тяжело говорить любезности». «Надеюсь на вас, лорд». Гелла улыбнулась чуть кокетливо и откланялась. «К дракону нельзя. Сатра не желает никого видеть. С Амираном ежедневно занимается лекарь. Куда пойти?» Вздохнув, девушка свернула в коридор с указателем в виде открытой книги. «В библиотеку». Герцогини не было целый день. Калабриан ждал с утра, сколько хватило сил. Но вскоре раздраженно пыхнул черным дымом с мелкими язычками огня на неосторожного служку. К счастью, его мантия оказалась огнеупорной. Потом зашел Тирос, сообщил о предстоящей свадьбе, и добавил: «Леди Гелла будет подружкой невесты. Жаль, ты не сможешь увидеть церемонию». Калабриан не сдержался. Штаны Тироса огнеупорными не были, и служкам пришлось окатывать его водой. «Что-то ты злой сегодня», — покачал головой герцог, когда суматоха улеглась. «Ладно, скучай в одиночестве. Прислать тебе еще сладостей для поднятия настроения». И выскочил в узкую арку, пока Кэл посыпал все вокруг искрами. Рад появлению драконьего пламени был только магистр. Он регулярно осматривал золотого дракона и записывал все изменения, происходящие в драконьем организме. Теперь же он в восторге замерял длину первых слабеньких язычков огня, плотность черного дыма и четкость мысленной речи. Во дворце давали очередной бал. Сновали слуги, с визгом носились пажи, оставленные по недосмотру в галерее. Фрейлины, уже нарядно одетые и причесанные, коротали время, упокоив ее величество, лениво обмахиваясь веерами и обмениваясь сплетнями. В покоях наследника было тихо, не горели светильники, не раздавался топот ног. Даже занавеси были плотно задернуты, а мягкую мебель покрывали чехлы. Казалось, целый этаж притаился в ожидании хозяина. В бальном зале загремели литавры, затрубили трубы. Вошли их величество и, милостиво улыбаясь, прошли к высоким креслам на возвышении. Едва зал затих, король подал знак. Заиграла музыка. и сиятельная пара поплыла над паркетом в строгом и сдержанном танце. Ступая в такт по скользкому паркету, супруги вели почти неслышный разговор. «Слухачи отправлены?» «Да, Ваше Величество. Гвардейцы получили бочку вина и громко шумят в караулке. Мои фрейлины уже жаловались». «Отлично. Ждем сигнал. Кто?» «Мадам Люссаж, красный платок». «Вы, как всегда, изумительны, моя дорогая. Неужели вы уговорили приехать эту старую перешницу?» «О, она была счастлива показать моим дамам, что такое старая школа». Король с королевой нежно улыбнулись друг другу и завершили танец глубокими поклонами. Бал продолжался. Дамы и кавалеры танцевали, беседовали, шуршали шелками и улыбались. А под прикрытием вееров и шелковых платочков с кружевным краем обсуждали отсутствие наследника на очередном балу. «Право, это становится неприличным. Неужели эта девица, на которой он собрался жениться, так больна?» «Я навещал свою тетушку в Карен-Лодж на прошлой неделе. Она утверждает, что на побережье и не слыхивали о приезде наследника или его невесты». «Ну, мой дорогой, возможно, они отдыхают инкогнито». «Фи, милочка, инкогнито столь высокопоставленных особ обычно означает лишь то, что они не желают церемоний, не более того». «Да-да, конечно. Помнится, покойный король обожал являться в загородные поместья инкогнито». «Особенно, если у хозяев была примиленькая дочка или воспитанница». «Хи-хи, право, барон, вы слишком прямы». «Зато династию трудно прервать. Потенциальных наследников несчетное количество». «Хи-хи, барон, вы невозможны». «О, кажется, звучит гавот». Высокий, хорошо сложенный мужчина в скромном сером камзоле скрипнул зубами. Эти разговоры приводили его в бешенство. Тем не менее, он вежливо раскланялся с краснолицым бароном и пересушенной воблой, виконтессой. А потом, постояв еще немного у стены, выскользнул в коридор, ведущий к покоям наследника. Из бального зала доносился шум, а здесь было тихо. Так тихо, что, задев плащом вазу, стоящую в нише, Имар услышал тонкий звон. «Отлично! Пока все веселятся, а гвардейцы употребляют вино с сонным зельем, здесь соберутся те, кому надоел старый король и его слащавый наследник». Разжигая в себе злобу и ненависть, придворный прошелся по комнате, разглядывая дорогое оружие, книги, безделушки. Пока они с матерью загибались в нищете, у этого сосунка было все. Шелковое белье и вкусная еда, куча гувернеров и игрушек. А ему приходилось носить колючие шерстяные штаны, ведь зимой в пустых комнатах старого дома поднимался порог от дыхания, а игрушками служили черепки от посуды и старые башмаки. Распалив ненависть, как костер, мужчина стукнул кулаком в стену, и, словно по сигналу, дверь тихонечко приоткрылась. Несколько фигур, облаченных в серые балахоны, скользнули внутрь. «Приветствую вас, господа!» Голос бастарда был холодным. «У вас все готово?» «Да, милорд». Один из вошедших ответил, не снимая капюшона. «Верные вам люди собраны у бального зала, а у входа во дворец и возле часовни...» Пока заговорщики обсуждали детали, в коридорной нише возле слухового отверстия раздался легкий шорох, потом щелчок. Сигнал ушел адресату. В бальной зале юная девушка подала тетушке оброненный алый платок. Милостиво улыбавшаяся королева тут же подозвала к себе фрейлину. А король торжественно объявил фейерверк на лужайке. Гости ринулись в сад прямо сквозь большие стеклянные двери, украшавшие зал.